Глава 22. Особый мирок. Петербургская золотая молодежь, которой сопричисляют себя и многие из наших старых холостяков, делится в своих ловеласовских похождениях на две категории. Одну из них составляют отшельники камелий, другую – поклонники балета. Впрочем, нельзя сказать, чтобы мужская половина этих двух категорий придерживалась слишком строгой исключительности. Часто отшельник камелий становится почитателем какой-нибудь богини хореографического искусства, а балетоман – поклонником махровых цветов без запаху. Разнообразие здесь ничему не мешает. Означенные же категории составляют, так сказать, только личные симпатии каждого. Один отдает предпочтение цветам, другой – прелестным, посвященным искусству, па и батманов, подобно тому, как один любит трюфели, другой – омары, из чего никак не следует, чтобы тот или другой стали отказываться от целого обеда, в который входят и те, и другие снеди. А вот иначе дело трюфели и омары, то есть самые снеди. Что касается прелестных ножек и махровых цветов, то можно сказать с достоверностью, что первые отнюдь не смешиваются с последними. Они составляют свой собственный, особый, замкнутый мирок, в который допускаются одни лишь посвященные. Посвященным не может быть всякий, причисляющий себя к избранной золотой молодежи, стоит только быть введенным туда кем-либо из прежде посвященных. Каждая из более выдающихся корифеек-солисток непременно имеет свою партию, своих поклонников, кои совершают для нее надлежащие идоложертвенные требы. И, боже мой, сколько озабоченности, сколько хлопот выказывают эти балетные факиры в критические минуты своего поклонения. А критическими минутами бывают обыкновенно эпохи перед бенефисом предмета, или перед дебютом какой-нибудь новой соперницы, или же, наконец, просто так, ни с того, ни с сего, когда вдруг придет богатая фантазия поднести предмету драгоценный подарок, либо лавровый венок со множеством великолепных букетов. Глядя то на серьезно озабоченные, то на пылающие увлечением физиономии этих поклонников, слыша их горячие споры и сообщения по секрету с обыкновенно серьезным и важным видом, видя эту суетню, рысканье по городу от одного факира к другому, вы смело подумаете, что это люди, готовящиеся к совершению какого-нибудь государственного переворота, что миру угрожает какая-нибудь опасность или же готовится уж нечто до того великое и торжественное, что у вас не найдется даже и слов надлежащим образом изобразить это великое нечто. Ничуть не бывало, поклонники заняты приуготовлением пышной овации на послезавтрашний спектакль своему хорошенькому идолу. Для них это дело вполне серьезное, дело первой и величайшей важности, перед которым круглое ничто все остальные дела бренного мира сего. И добро бы юноши, а то ведь нет. Сильную долю в этих казусах берут на себя дрожащие, облизывающиеся старцы, наши старые холостяки, наши расслабленные гамоны. А в театре-то что делается? Боги, что это за трески шум? Что за добросовестное отбивание каблуков и ладоней? Взгляните вы на эти первые ряды партера, взгляните сзади, и вы узрите великолепные английские проборы рядом с великолепными пространными лысинами. Волосы всех родов и оттенков, от смоли вороного крыла до тощих седин снеговидных. Взгляните спереди и полюбуйтесь, с каким напряжением, с каким слюняво-сладострастным дрожанием устремлены эти огромные бинокли на одну известную точку, на соблазнительные ножки танцовщицы. Право, можно бы было подумать, что здесь собрался многоученый ареопаг астрономов, силищихся открыть и разглядеть новую планету. Картина поистине умилительная. Как в настоящее время у нас существуют муравьисты и пятипатисты, а в последние дни начинают слагаться мадеевисты, Так и в былые времена всегда существовали эти различные исты. Каждый сезон, даривший Петербургу новую танцовщицу, производил на свет и новых истов.